Глава 43. Стоял один из тех редких в декабре дней, когда солнце грело почти так же тепло, как бабьим летом. Сухие красные листья еще висели на дубе во дворе тети Питти, а в пожухлой траве еще сохранились желтовато-зеленые пятна. Скарлетт с младенцем на руках вышла на боковую веранду и села в качалку на солнце. Она была в новом платье из зеленого чалиса, отделанном ярдами и ярдами черной плетеной тесьмы, и в новом кружевном чепце, который заказала для нее тетя Питти. И то, и другое очень ей шло, и, зная это, она с удовольствием их надевала. Приятно было, наконец, снова хорошо выглядеть. После того, как столько времени ты была сущим страшилищем. Скарлетт сидела, покачивая младенца, и напивая себе под нос, как вдруг услышала на боковой улочке цокот копыт и, посмотрев с любопытством в просветы между листьями высохшего винограда, который обвивал веранду, увидела Ретта Батлера, направлявшегося к их дому. Его долгие месяцы не было в Атланте. Он уехал почти сразу после смерти Джералда и задолго до появления на свет Эллы Лорины. Скарлетт не хватало его, но сейчас она от души пожелала найти какой-то способ избежать встречи с ним. По правде говоря, при виде его смуглого лица ее охватила паника и чувство вины. То, что она пригласила на работу Эшли, камнем лежало на ее совести, и ей не хотелось обсуждать это с Реттом. Но она знала, что он принудит, как ни вертись. Он остановил лошадь у калитки и легко соскочил на землю. И Скарлетт, в волнении глядя на него, подумала, что он, ну, точно сошел с картинки в книжке, которую Уэйт вечно просит ему почитать. «Не хватает только серьги в ухе, да абордажной сабли в зубах», — подумала она. «Но пират он или не пират, а перерезать мне горло я ему сегодня не дам». Он вошел в калитку, и она окликнула его, призвав на помощь свою самую сияющую улыбку. Как удачно, что на ней новое платье и этот чепец, и она выглядит такой хорошенькой. Взгляд, каким он окинул ее, подтвердил, что и он находит ее хорошенькой. «Еще один младенец? Ну, Скарлетт, и удивили же!» — рассмеялся он и, нагнувшись, откинул одеяльце, прикрывавшее маленькое уродливое личико Эллы Лорины. «Не кажитесь глупее, чем вы есть», — сказала она, вспыхнув. «Как поживаете, Ретт? Вас так давно не было видно». «Да, давно. Дайте подержать малыша, Скарлетт». «О, я знаю, как надо держать младенцев. У меня много самых неожиданных способностей. Надо сказать, он — точная копия Фрэнка. Только баков не хватает. Но всему свое время. Надеюсь, это время никогда не наступит. Это девочка». «Девочка? Тем лучше. С мальчишками одно беспокойство. Не заводите себе больше мальчиков, Скарлетт». Она чуть было не ответила ему со всем ехидством, что вообще не намерена больше иметь ни мальчиков, ни девочек, но вовремя удержалась и сверкнула улыбкой. А тем временем мозг ее усиленно работал, изыскивая тему для беседы, которая отдалила бы наступление неприятной минуты и разговор о нежелательном предмете. «Приятная у вас была поездка, Ретт. Куда это вы на сей раз ездили?» «О, на Кубу, в Новый Орлеан, в другие места». «Вот что, Скарлетт, берите-ка свою малютку. Она решила пускать слюни, а я не могу добраться до носового платка. Отличный ребенок, уверяю вас. Только я не хочу, чтобы она испачкала мне рубашку». Скарлетт взяла у него девочку и положила к себе на колени. А Ретт, не спеша, оперся об балюстраду и достал сигару из серебряного портсигара. «Вы все время ездите в Новый Орлеан», — заметила Скарлетт. «И ни разу не сказали мне, зачем», — надув губки, добавила она. «Я ведь много работаю, и, очевидно, дела влекут меня туда». «Много работаете вы?» — она рассмеялась ему в лицо. Да вы в жизни своей не работали. Вы слишком ленивы. Все ваши дела сводятся к тому, что вы сужаете деньгами этих воров-саквояжников, а потом отбираете у них половину прибыли и подкупаете чиновников Янки, чтоб они помогали вам грабить нас, налогоплательщиков».